Константин Колоколов, Александр Павлов, Марина Кирьянова. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. И мы дружной командой приветствуем вас в эту замечательную среду 19 августа. Буквально несколько дней назад все, так сказать, охотничье сообщество нашей страны, прогрессивное охотничье сообщество нашей страны радовалось выходу, наконец, в охотничьи угодья. И о том, как... прошел начало открытия охотничьего сезона. Вот. Хотелось бы сегодня поговорить с нашим постоянным гостем, основателем Национальной лиги охоты и рыбалки, охотником Евгением Шаляпиным. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер, рад вас видеть, ребят. Расскажи нам, пожалуйста, Евгений, как прошло открытие? Как радовались. Меня Александр представил, а я сразу представил, как охотники могут радоваться. Не знаю, ружья чистят, бегают вокруг дома. Неделю готовились. Неделю. Я вам на самом деле расскажу. Это традиционно для каждого охотника открытие охоты – это не то, что там большой праздник. Как говорил мой дед и говорил, когда я был маленький, ты это поймешь. Для меня открытие охоты – это лучший и больше праздник, чем день рождения и Новый год. И на самом деле с возрастом я это понял, и человеку невхожему очень тяжело это объяснить. Дело в том, что человек живет страстью внутри любого дела, и охотники, они живут этой страстью. И не за неделю, а даже, наверное, за месяц начинается вот подготовка, начинается бессонные ночи, когда ты думаешь, куда, сколько нас пойдет человек, как это будет выглядеть. Разведка мест вот как раз за неделю начинается, когда ты едешь в угодье. То есть не просто так, конечно, вы на шару в толпу в лес, вот, а вот заехать. Как посмотреть, принято считать, попить водки и пострелять во все, что угодно. Ну, конечно, да. Заранее едем, смотрим, выбираем место, готовимся к этому мероприятию. И, конечно, день, когда ты с утра просыпаешься и знаешь, что сегодня ты выезжаешь на открытие охоты. Традиционно в России всегда, в СССР, охота открывалась с вечерней зари. То есть ты приезжал, и в 6 часов было открытие охоты. Приезжал после работы или с утра. Да. То из-за того, что достаточно тяжело данное мероприятие регулировать со стороны госохотинспекции егерей в том формате, что не у всех хватает нервов досидеть до шести, потому что я помню эти моменты еще, ну, даже не то, что был маленьким, а когда ты сидишь, утки вокруг тебя летают, сидят, а тебе и сейчас нельзя стрелять. А потом стемнеет. А потом стемнеет, у кого-то нервы сдавали. То сейчас уже традиционно много лет, уже, наверное, лет 15 последних, ну, может, 20 даже, охота открывается с утренней зари. То есть вот 12 часов стукнуло, можете охотиться в субботу с утра. Соответственно, в пятницу все собираются, выезжают, там свои ритуалы, магазин, готовятся. Заправка. Конечно. Собирают с собой снаряжение, и большинство охотников, конечно, на открытие охоты выезжают большими компаниями, друзьями, и для многих это встреча, это открытие, начало сезона. Готовиться. Как правильно подготовиться к открытию сезона? Я вот уже услышал, то есть надо местность, то есть определиться... Разведку местности, разведку боем. Боем нельзя. Наверное, оружие, собаку или как вот, принадлежности проверить. Сапоги почистить. Смотрите, дело в том, что сезонность охоты, она не просто кем-то придумана там просто, потому что так должно быть это число. Дело в том, что на самом деле охота у нас она, ну, я не скажу, что круглогодична, на разные виды животных открыто, ну, скажем так, постоянно. Это вот на утку была, да? Вот это на... не то, что на утку. Это открытие летнего-осеннего сезона, и он, на самом деле, для охотников по Перу открывается с первых числах августа. Это для тех, у кого есть собака охотничья, на которую существуют документы. То есть есть группа породы птиц, на которых охота открыта с собакой, где ты идешь один, у тебя есть собака, и ты охотишься один. А массово, когда все в основном выезжают на утку, и сейчас популярной становится в России охота на вехере, это на голубе, наверное, в полях его видите, когда убирают урожай. Соответственно, массово выдвигаются люди уже, там есть собака, нет собаки, без разницы. Все это третья суббота августа, так принято фактически в каждой области в нашей стране. Потому что уже молодняк на крыле, и, соответственно, можно осуществлять охоту. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы в прямом эфире, телефон 93-69-20. Звоните, рассказывайте, какое место в вашей жизни занимает охота. Охотитесь вы или охотятся, может быть, ваши родные и близкие, или, может, вас отец водил на охоту, и вы хотите поделиться своим впечатлением от нее. Звоните по телефону 93-69-20 или задавайте вопросы ВКонтакте в группе «Радио России». Иванова. Идет прямая трансляция. В своих комментариях можете оставлять и задавать вопросы нашему гостю. У нас сегодня за круглым столом представитель женского пола. Она интересуется охотой. Вот хотелось бы спросить, женщины ходят на охоту? Да, видите, дело в том, что охота изначально, ну, о чем говорить, это была возможность добычи, источника пропитания для человека, для людей всегда. И зачастую, особенно если мы возьмем северные части, даже до сих пор, существуют в деревнях женщины-охотники. У меня у многих есть друзей, которые там из Челябинска, из Сибири, там выше, Наринмар, Чукотка, охотники. У них бабушки, матеря, то есть до сих пор охотятся женщины. Но, скажем так, это образ жизни в тех частях. У нас здесь все-таки, скажем так, в центральной России, не скажу, что в более цивилизованной, а все-таки со своими нравами части страны, тоже существуют девушки-охотники, гораздо меньше. Ну вот на моем веку я человек 5 знаю. Причем они достаточно молодые девчонки, то есть там в районе 25-35 лет, вот в этом возрасте. Есть даже знакомая девушка-трофейный охотник, которая ездит за трофейными животными, добывает их. Соответственно, среди женщин тоже, да, это популяризировано и, в принципе, имеет место быть, и они увлечены очень сильно. Жена у меня увлекается охотой, она часто со мной ездит, ей очень это мероприятие нравится. Я почему спросил? Потому что наверняка радиослушателям интересно, насколько вот это мужское увлечение, оно все-таки чуть-чуть становится женским. Потому что рыбалка, вот тоже истинно мужское занятие, оно, да, даже в том числе, судя по роликам в Ютубе, оно уже прочно стало в том числе женским, потому что женщины с удовольствием ходят на рыбалку. Закидывают. Закидывают, вытягивают рыбы прямо на камеру. Вот. Но в Ютубе я не видел роликов с женщинами-охотницами. Посмотрите на нашем канале, у нас есть ролик по женской охоте, это очень интересно, на самом деле, и весело. Мы как раз снимали его для популяризации. Многие, конечно, сказали, что это все подстава, но дело не в этом, дело в том, что фактически каждый человек, у которого есть внутри охотничье начало, это есть в каждом человеке, я считаю, в своей жизни должен обязательно испытать эти эмоции. Ну, будем считать, что это хорошо. Нет, я точно знаю, что моей семье с помощью меня охотой не прожить. Рыбалка, да, возможно. Вот я удочку могу закинуть и рыбку поймать, но так, чтобы с ружьем на охоту. Вот, нет. Согласен. С этого все и начинается. Единственный момент, я вам приведу статистические данные. В Соединенных Штатах Америки женщин-охотников больше, чем охотников в России в целом. Там крокодилы. У них жизнь такая опасная. Ты сейчас про женщин говоришь там, да? Нет, я про местность, где они живут. У меня другой вопрос. Я понимаю, что мужчина молодец. Он сходил на охоту, он принес дичь. Добычек, да. Умница. Дичь принес, там еще какое-то мясо. А существует мнение, что это мясо как-то сложно приготовить. Ту же самую дичь дикую или мясо дикое. Или нет? Ну, смотрите, на самом деле вопрос очень интересный сам по себе, потому что он очень много риторики разговорах имеет. Первое, ну, о чем часто говорят охотники, это то, что все-таки мясо из леса, это мясо из леса. Чем сейчас вас накормят в магазине? Чем обкололи эту курицу или свинью? То есть все мы это прекрасно понимаем, что ты точно уверен в биологических качествах добываемого мяса. Плюс диетическое, что тоже, кстати, очень интересно и важно для женщин. Почему говорят, что сложно приготовить? Дело в том, что действительно, так как у животного больше физической нагрузки, то его мясо, оно более жесткое. Потому что оно выживает. Да, в том числе. Соответственно, для приготовления этого мяса необходимо использовать большую часть разрыхлителей, ну и, скажем так, иметь чуть больше мастерства, умений и опыта в приготовлении этого мяса. Но когда ты понимаешь, как это делать, это очень вкусно и даже вкуснее того мяса, которое ты купишь на прилавке в магазине. Ну вот мы возвращаемся к открытию охотничьего сезона, который вот состоялся буквально в эти выходные. Я так понимаю, что охотничьих сезонов несколько, да, в году, да, и какой-то в этом году получилось пропустить. Да, дело в том, что все мы прекрасно понимаем, что во всем мире, в том числе в нашей стране, случилась пандемия коронавируса, и, соответственно, во многих регионах почему-то было принято решение, в том числе губернатором, потому что это его решение, он подписывает все указы по открытию охоты. А весеннюю охоту в Ивановской области не открыть. В каких-то областях открыли, в каких-то открыли и закрыли, в каких-то открыли только для местных, для того, чтобы не проезжали люди из других регионов. То есть, соответственно, понятно, что охотничье сообщество бушевало, урон охотничьим хозяйствам, которые на этом выживали и продавали путевки на охоту, был нанесен тоже катастрофически, потому что им нечем было кормить животных, платить зарплаты егерям. Соответственно, ну, это было переживательно достаточно для многих, и все тоже подозревали, что и осенью с нами это случится, но вроде как, слава богу, сезон открыли и, дай бог, не закроют. Какой, вот какую охоту пропустили вот в этом году? Весеннее открытие охоты традиционно. На кого? Это мигрирующие. Ну, скажем так, их несколько весенних охот. Она открывается на птицу. Угу. Открывается на 10 дней, в некоторых регионах открывается север-юг, поэтому 20 дней, потому что область разделена на несколько частей. В основном желаемый трофей – это пролетный гусь, это селезень утки, охота с подсадной только на селезня, это вольшнепиная тяга, царская охота, как ее признано считать, когда самец ищет самку, налетает на тяге и предупреждает звуком о своей приближающейся. Но она самая простая для охотников, поэтому ее очень сильно любят. Это глухариная така и тетеревиная така, тоже охота на самцов. Ну, по многим этическим соображениям никто самок стрелять не будет, потому что мы понимаем, что птицы моногамны. В большинстве случаев они найдут себе партнера. И, соответственно, сейчас что-то не то сказал, моногамны, это же когда... Один. Полигамны, да, много. Полигамны, большая часть птиц полигамны, соответственно, найдут себе партнера. Охота ведется весной только на самцов. А эта охота, которая состоялась вот буквально на днях, открытие охотничьего сезона, в основном считается утиной. Я почему знаю? Потому что приходится большой семейный праздник моей семьи на это мероприятие. И так получается, что периодически выезжаем за город. Выезжаем за город, загородный дом. И все выходные по утрам звучит канонада из лесов, из соседних. Вот, и понимаешь, что и не подойдешь к водоему, потому что мало ли там шастает кто-то. А ведь есть нерадивый охотник, который и с лодок пытается как-то... Может и кучно пойти. Да, да. Поэтому сидишь и высиживаешь почти до обеда. Знаешь, что далеко ходить не надо, потому что там кто-то... Не пробовал приманивать уток, спрятать их от охотников? Тега. Была история, вот рассказывают мне родные и близкие, что вот в эти буквально выходные тесть у меня рыбачил, говорит, смотрю, говорит, стайка уток собралась вот так кучки. Там где-то канонада, что-то бабахает. Все это к обеду перестало, они спокойно выплыли и поплыли в направлении. Видимо, охотники настрелялись и поехали домой. И ребята вот из этого куста выплыли и пошли двигаться в свои насиженные места. Успокоились. Да, верно. Кстати, охота действительно на утку, традиционное открытие охоты. И дело в том, что мы попадаем в сезон так, что некоторые птицы, особенно ранние утки, они уже линяют, и утку не подымешь на крыло. Сейчас охотников не скажу, что стало мало, но становится меньше. Вот возлюбленные в своем желании охотятся на утку. Поэтому ее гоняют мало, и поэтому перелет вот утренний и вечерний, они не массовые, поэтому в открытие добывается небольшое количество. То есть они в основном плавают? В основном плавают по кустам, тростникам. Иногда вот в метре проходишь, они не поднимаются, и им, соответственно, ты не интересен. Угу. То есть... А как можно? Она же не летает, а вы стреляете. Да нет, они только в летящую стреляют. Ну, вот из последнего. Охотники разные. У нас были съемки фильма опять на открытие охоты. И мы стояли вечером на нашем излюбленном месте, и, наверное, раз пять к нам в ноги садились утки. И я с ними просто разговаривал. Они где-то секунд 15 не понимали, что происходит, вертели головами. Дистанция 10 метров. И потом просто улетали. Мы их не стреляли, но, соответственно, это, ну, я тебе не говорю... Подружились вопрос к этому времени. Интереса. Вопрос того, то, что ты приходишь прелюбоваться, в первую очередь, природой, и ты прекрасно понимаешь, что ты настрелялся, ты добыл там 2-3 утки, которых тебе достаточно, и дальше просто любуешься красотой, которая тебя окружает. А есть какие-то определенные правила вот утиной охоты? Ну, вопрос не сколько правила, потому что одно дело правила, о которых мы будем говорить, там, охотничьи правила, там, охотничьего минимума, как нужно себя вести там с оружием и как правильно там... не перестрелять друг друга на охоте. И другое дело – это форма охоты или как метод добычи. Вот это две совершенно разные вещи. Если мы будем говорить о методе добычи, то да, есть несколько методов добычи. Ну, для меня близко известные три, которые часто используют наши охотники. Первое – значит, охота на воде в скоротках с использованием искусственных уток, как называют, чучела, и духовых манков. То есть утка пролетает мимо, видит собратьев искусственных, слышит, значит, голос, издаваемый охотником в духовой манок, и налетает, из коротка охотника не видно, это укрытие из растущих поблизости растений, либо сетки какие-то маскировочные, он встает и, соответственно, добывает утку. Второй способ – это перелеты, самый популярный в нашей стране. Это когда ты стоишь на дороге, либо в болоте, где утки перелетают с места кормежки на место ночевки или место дневки. Ты это место знаешь, они в основном летят одним и тем же местом. Для этого на разведку перед этим ездили. Да, верно. Угу. И ты стоишь и заранее ждешь, зная, что здесь полетят утки, они полетят, ты их добудешь. И третий способ – это загоном. То есть утка в основном, как любая птица, поднимается против ветра. Ты понимаешь, куда дует ветер, подходишь к луже, видишь там уток, выслеживаешь их, возвращаешься обратно, расставляешь охотников, и один по ветру, значит, заходит человек. Или против ветра. Со стороны, чтобы по ветру, чтобы она поднималась на охотников, которые стоят, значит, на номерах, так скажем. И это достаточно добычливый, интересный метод охоты, потому что, особенно, когда утка линяет, она поднимается не вся сразу, и есть возможность перезарядиться и приготовиться. Кто-то использует все три метода охоты. Угу. Есть еще, конечно, траплением, когда ты ходишь и ждешь, когда она из-под ног поднимется, и тоже стреляешь, или с собакой. Тоже много способов интересных. Поэтому каждый использует, который для него проще и эмоционально, скажем так, заставляет трепетать его охотничью душу. Ну вот сейчас в начале программы было сказано, что не только утка, но вот сейчас начали охотиться и на голубя, на вехере. Да? Вот в чем прелесть вот этой охоты и в чем прелесть вот этого вехере? Во-первых, сама по себе утка в большинстве случаев в болоте, это все сложно для добычи, потому что весь измотанный, сырой, да, травы по голову, то есть это мучение по большей степени, охота пуще неволи. Что касается вехеря, его больше. Охота на него проще. Ты находишь, значит, поле, где у него, скажем так... Гнездовье. Не гнездовье, нет, ни в коем случае. Кормление происходит. И он туда приводит всю огромную свою стаю. Там до нескольких тысяч штук птиц собираются. Ты, соответственно, в течение дня наблюдаешь, где они перелетают, где они кормятся. Вечером они улетают в лес на ночевку. Ты, соответственно, тоже расставляешь чучела вехериные. Маскируешься, и с утра часов в 6 они идут на кормежку парами, там, тройками, пятерками, и налетают на чучела, очень хорошо на них реагируют, и охотники их добывают. И мясо по соотношению с уткой гораздо вкусней, подранок у тебя никуда в болоте не уплывет, не спрячется, не улетит, то есть почти 100% добыча, если птица была ранена, упала на скошенное поле. Идти легко, догнать легко, мясо вкусное, поэтому сейчас становится популярным данный способ, не способ, а данный вид охоты в нашей стране. Сам езжу в Шуе на вехере, вот, всю неделю просидел в полях перед открытием, мало пока птицы. Не поехал на вехере на открытие, ездили на утку, но вот на этой неделе собираемся в район. Насколько по времени вот этот вот охотничий период начался, охотничий сезон? Ну, понимаете, раньше была история, то, что все-таки можно было продлить путевки, заплатить деньги и дальше на птичку, там, на лесную птичку охотиться до конца февраля, то теперь его ограничили до конца ноября. То есть в конце ноября сезон закроется на водоплавающую птицу, то есть вот летний-осенний сезон, он будет закрыт, и дальше будет охота уже продолжаться на копытных животных. На это сезон. А если вы вышли на охоту, как долго вы находитесь в лесу? Как долго вы охотитесь? Ну, сколько у кого есть желания. Кто-то ездит только на вечер после работы. Приехал, утки там в 8 начинают летать. Ну, вот на сегодняшний день. Там позднее будет там в 7-6, когда будет темнеть. Перед самой темкой, вот 15 минут, самый лед. Кто-то ездит на несколько дней с ночевкой. Это у кого как желание возникает охотиться на этой охоте. Но, честно вам скажу, больше 3 часов никто не стоит, не ждет. Вот такая охота, как охота с собаками, она сейчас популярна? Мне просто интересно, охотничьих собак действительно много, и в интернете смотришь, их разводят, да, продают, а вот в лесу-то их много? А я вам сейчас объясню, это на самом деле сложно понять. Это совершенно другой уровень подхода к охоте. Охота с собакой – это совершенно другая охота. Если вот так вот применить в нашу жизнь, это вот простой пример, у кого-то есть машина, у кого-то нет. И сразу понятно, когда у тебя есть машина, а потом машины нет, ты понимаешь, что же там человек говорит, я как без рук, я как без ног, я ничего не успеваю, я ничего не могу, да как так без машины, да без машины невозможно жить. Вот то же самое и с собакой. Люди, имеющие собаку и которые охотятся с собакой, понимают то, что это совершенно другой уровень охоты, это совершенно другая эмоциональная это составляющая. Это в болото не лезешь, это тебе там подранка принесли. Не только. Понимаете, между охотником и собакой в этот момент реально возникает связь, которую нельзя понять. Вот даже когда у тебя Александр, есть... Александр, нет у вас собаки, вы этой связи не понимаете. Вот когда есть питомец, ты все равно эту связь чувствуешь, взглядом тебя животное понимает. А на охоте это обостряется в десятки раз. То есть, когда ты идешь, особенно с легавой собакой, и она встает в стойку, ты подходишь рядом с ней, у нее трясется каждая жилка, она водит глазами, ты чувствуешь, как она дышит. Это совершенно другое восприятие мира человеком-охотником происходит. Это непередаваемые эмоции, поэтому охота собаками очень популярна, собак много, и много видов, и много видов охот, на которых охотятся собаками. А интересно, собак потом как-то благодарят? Конечно. Нет, мне просто интересно, а вот когда есть же такие... Зайчьи лапки, на счастье. Нет, вот когда, к примеру, да, к примеру, приходит грибник в лес, говорят, что там просит лес открыть свои грибы, ягоды. Уходит, набрал грибов, ягод, да, говорит, спасибо. И здесь, наверное, фонтан, то же самое. Фонтан, монетку кидает, чтобы вернуться. Здесь какие-то есть, вот я понимаю, что... Вот как собачку благодарят, как лес благодарят, вообще там, благодарят ли? Понимаете, это на самом деле такая обширная тема. Начнем с того, что если мы, например, будем говорить об охотах на птиц все-таки, то это более натренированные собаки. В них больше вкладывают, потому что они должны выполнять огромное количество команд, делать правильные подачи. Нет такого, что здорово, что собака нашла и принесла. Ну, большинство так и есть. Ведь собака не должна без твоей команды побежать искать. Только после твоей команды, даже если она увидела, что утка упала или ты там в полях охотишься на дупеля, дупель упал только после твоей команды, она должна сорваться с места, найти, подойти к тебе, сесть. Только после того, как села, по команде отдать в руку. То есть там столько нюансов на самом деле. И собаку действительно охотник благодарит. Иногда благодарит палкой, когда она у нее не слушается. Бывает такое, что ты бегаешь за собакой и орешь матом на все болото, потому что она не отдает тебе твою утку, она ее треплет, куда-то уносит. Но это невоспитанные собаки, когда охотник уделяет ей мало хозяин внимания. Поэтому ритуалов очень много у всех. И действительно дают уши, передние лапки. В зависимости от видов охоты собаку поощряют, в том числе и трофеем, потому что она понимает, она охотится и, соответственно, что-то получит в конце. Это мы про собаку сказали, а лес благодарят охотники? Мне интересно, мне правда интересно. Благодарный человек просто. Да. Спасибо всегда приятно говорить. Лес, поле и водоем. Действительно, благодарят. Есть несколько традиций на различных охотах, как благодарится лес. Извиняются перед лесом. У нас есть очень интересная передача про одно охотхозяйство. Там, когда добывается охотником копытное животное, то он перед всей бригадой в конце, когда животное добыто, и, значит, соответственно, его привезли на базу или в лесу, начинают им заниматься, разделывать охотники. Там берут прутик, он склоняет голову, ему, значит, бьют по спине, говорят: «Прости меня, коллектив, что это я добыл животное, а не кто-то из вас», значит, бьют ему, значит, по спине, просит прощения он у предков своих, значит, кто его привел в охоту, и третий раз бьют его по пятой точке, и он просит прощения у леса, то, что добыл это животное. Много различных традиций интересных, о них тоже можно много раз рассказывать. Элементарно, вспомните Маугли, да, мы с тобой одной крови. Ну, или, вот, почему или, я спрашиваю. Или Аватар, да, когда тоже они... Есть, у многих народностей есть свои фишки, это на самом деле очень интересные традиции. Человек — часть природы, без этого никак. И это нужно понимать. Ну вот говорим часть природы, и вот история о том, что охотхозяйства пострадали в связи с тем, что не велась подпитка, соответственно, да, и финансами, и всем остальным. Вот как, насколько пострадали наши охотхозяйства, и как охотники продолжают помогать вот землям, чтобы зверь-то он рос, воспитывался? Хорошо, сейчас расскажу. Пострадали. У нас в России есть разделение. Это общая собственность и государственная собственность. Это значит, чтобы была возможность охотиться любого человека, так называемые общедоступные участки пользования. Ну, государство никак сильно не пострадало. Само по себе департамент из 5 человек состоит. Соответственно, им просто платили зарплату, а они, ну, в рамках своих возможностей, что могли, то и делали. Другие частные охотхозяйства или охотничьи хозяйства, которые действительно живут на взносы, живут на путевке членов своих охотхозяйств, ну, просто у кого были деньги, платили, у кого нет, люди увольнялись или люди сидели без зарплаты долгий промежуток времени. Было все очень тяжело. Но так как мы говорим о том, что у охотников и охота – это не только добыча, я предлагаю вот рассказать про наш проект и поднять интересную тему, чем мы конкретно занимались, чтобы всем было интересно. Наш... То есть вы не просто сидели, сложа руки? Не просто, нет, ни в коем случае. Наш проект называется «Национальная лига охоты и рыбалки». Почему лига и что мы делаем? Я тогда у вас полгода назад был, рассказывал, что мы готовим к запуску приложению «Экобит», в котором мы будем проделывать различные мероприятия биотехнические, сейчас поговорим, что это такое, в котором может поучаствовать любой человек, в том числе это первоочередная задача охотников и организации, которые представлены на рынке охоты и рыбалки. Мы выполняем задания в лесу и на природе, которые помогают природе. Убираем мусор, строим скворечники, строим подкормочные площадки, выпускаем птенцов, выпускаем рыбу. И, соответственно, каждый может в этом поучаствовать, как финансово, так и физически. Разместить в приложении свои успехи в виде фотографии. И самое главное, как поощрение, выполнив задание, получить значок. Попасть в рейтинг, выполнить кучу заданий, получить еще значки. Действительно, значки, которые, как в системе ГТО, прикрепляются на грудь. И ты гордо ходишь с пониманием того, что ты молодец, что ты помогаешь. Потому что воспроизводство – это основная часть охоты, в том числе, о котором не принято говорить или многие об этом не знают, это тоже очень важная часть. И один из самых крупных проектов, который мы проводили в рамках нашей платформы «Экобит», помимо всех остальных, это выпуск молодых птенцов кряквы, утки. Почему важно? Важно в первую очередь потому, что восполняется количество птицы, увеличивается количество птицы. В том числе пресс приходится меньше на дикую птицу. Ну и самое главное, человек, охотник, который этим занимается, он в первую очередь эмоционально совершенно по-другому себя начинает чувствовать. Когда он птенцов вот этих вырастил и выпустил. Верно, верно. Соответственно, мы заказывали на фермах дичи разведения птенцов уток и собирали со всех желающих денежные средства на птенца. Можно было купить себе птенца, и мы, соответственно, приехать на выпуск. Самое главное, поучаствовать в этих мероприятиях, выпустить. Выпускались они в закрытых для охоты местах, в заказниках, либо на отведенных участках в охотхозяйство, где охота запрещена. Соответственно, их никто добывать не будет до того момента, пока они не вырастут, улетят. Еще один очень важный момент. Все птицы были окольцованы, соответственно, за их передвижением при добыче в других странах можно тоже будет последить, и это, скажем так, небольшой вклад, в том числе и в научное сообщество нашей страны со стороны охотников. Мероприятие было крутым. Мы собрали... где оно проходило? Мы собрали 700 птенцов. Один выпуск мы делали в Мокшинском заказнике Рязанской области, второй выпуск мы делали в Дмитровском охотхозяйстве Московском области. Было... человек 30-35. Самое главное, немного, что на мероприятие приехал Николай Николаевич Дроздов. Это было невероятно познакомиться с человеком легендой. Выпустил первого птенца, кольцевал его, сказал о важности охотников и охоты в целом, объяснил, почему это важно. Это было очень незабываемо. Были дети, были охотники с женами. Об этом можно, кстати, найти в интернете, посмотреть. Птенцы были выпущены, птенцы были на карантине, сейчас они уже плавают. Мы получили очень интересную, не плавают, а летают, получили очень интересную информацию о птицах. И ты как охотник, в том числе участвуя в этих мероприятиях, больше узнаешь о животных. И это для тебя важно. У нас вот был момент, мы выпустили в один пруд, ну, в закрытый, птенцов. И на следующий день 100 птенцов объединились в группу и ушли на 2 километра от этого места совершенно в другой пруд. Понимаете, они первый раз в этом месте... Это звучит странно изначально. Да, откуда они знали, что там есть водоем? Как они это почувствовали? В возрасте месяца они просто встали и ушли пешком туда. То есть их провожали егеря, и они их охраняли, им было интересно вот за этим все понаблюдать. Да, господи, куда же вы пошли, говорили. Получая такую важную информацию, в том числе, ты заражен всем этим. И это в том числе часть охоты и часть сообщества. Также у нас поучаствовало в этом году порядка 20 организаций, которые представлены на рынке охоты и рыбалки. Они тоже поддержали проект, тоже дали деньги. Большое спасибо Дмитрию Мельнику, который основал этот проект. Ежегодно он теперь будет передаваться от организации к организации охотничьим, которые будут развивать этот проект. Это массовка крутая. В Дмитровском охотхозяйстве настолько были впечатлены вот мероприятием, что теперь запустит ежегодный, скажем так, фестиваль утиной территории, где будут выпускаться птенцы и приглашаться все желающие. И Дроздов приходить будет. И по возможности, да, если будет Николай Николаевич Дроздов. Поэтому я всех приглашаю. И даже любой человек может поучаствовать в приложении kb.app, зайти, выполнить задание, получить значок и просто почувствовать себя человеком, который не бесполезно, а что-то конкретно делает. Вот даже по мусору сегодня заходил в приложение. По мусору мы запускали задание 3 месяца назад, а буквально вчера вчера 4 человека убрали мусор, сфотографировали и прислали, значит, в приложении свои фотографии о том, что вот смотрите, мы тоже всячески поддерживаем, тоже в этом участвуем. Сейчас... Какие люди участвуют в этом, ну, вот, в основном, в этом движении? В основном охотники, рыбаки, но есть и люди обычные там. Вот по скворечникам и по кормушкам зимним для птиц. Мы рассказываем, там же перед заданием есть видео, почему это важно, как правильно делать, чем лучше кормить птиц, чем лучше не кормить, какие ошибки не допускать при кормлении птиц, чтобы им, наоборот, не навредить в зимний период. Почему важно подкармливать птицу? И там, потому что она весной готовится на гнездо, может не сесть на гнездо, птиц будет меньше. И, соответственно, в этом мероприятии участвовали люди с детьми, вообще не имеющие отношения никакого к охоте. Это интересно. Сейчас батарейки будем собирать, представляете? Сейчас будем рыбу выпускать. География какая участников движения? Огромная. Вот самый, наверное, край – это вот из Магадана люди, это люди из Якутии, это Камчатка, и наша самая ближняя часть – это даже из США есть человек, который не знал, как перекинуть деньги, тут мучился и спрашивал. Я тоже хочу поддержать, хочу. Сегодня звонила Федерация лучного спорта России и говорит, мы хотим участвовать в проекте. Вот федерации спорта, хотя никакого отношения вообще в принципе не имеют к охоте. Да, то есть вот инициатива у людей есть, интерес, значок. Но экология, помощь природе, то есть в любом случае... Верно, и эта задача, мы должны прекрасно понимать и охотников, и организаций, которые на этом рынке представлены, потому что, ну, восполняя это, выполняя эти мероприятия, ведь в СССР было все придумано, огромное количество биотехнических мероприятий. Я даже скажу больше, участвуя в этом, я узнал, что у нас огромное количество охотничьих хозяйств, которые в России это делают, по 25, по 30 тысяч утки выпускается в дикую природу, да, на нее охотятся, но улетает ее большая часть, восполняется, но они об этом не говорят. Они боятся то, что будут какие-то вопросы лишние, что кто-то что-то будет говорить. Дела делаются сумасшедшие. И их не делают там городские люди или там так называемые зеленые гринписовцы, которые просто говорят о том, что, что плохо, что хорошо. Но эти люди считают это своей работой и просто ее делают. Ну, может быть, но они прекрасно и понимают то, что забирая постоянно, оно не прибудет. Ну и да, естественно, конечно. И это понимает каждый, и поэтому лучше это делать. А у нас в Ивановской области будут батарейки собирать, птицу конечно, выпускать. Любой желающий может это делать. А рыбу? Вот кто-то недавно был, совсем недавно в новостях, рыбу выпускали. Выпустили да, сазана. Да, сазана. Очень много выпускает рыбу, но опять же будем говорить о важности. Всегда вопрос, какую же рыбу выпустить? Как правильно ее выпустить? Многие хотят выпустить, не понимают, как ее выпустить. Вот всеми больная проблема – это зарастание реки Теза. С каждым годом зарастает все больше и больше. Вот есть рыбка, называется белый амур. Она съедает в воде огромное количество зеленых растений, которые насаждают и засоряют реку. Вот сейчас, в том числе и в Шуе, будем планировать выпуск белого амура. Силами обыкновенных людей, рыбаков, охотников, пожалуйста. Каждый получит значок за то, что принимал участие. Можно на мероприятие приехать, поучаствовать. У городского парка надо выпустить там. Да. И многие говорят, вы занимаетесь ерундой, их всех перестреляют или переловят. Я говорю, у нас девиз, мы накормим всех голодных, поэтому вы не переживайте. Вот такая добрая традиция начинает зарождаться вообще в целом, начинает зарождаться из-за... А говорили-то про охоту. Так мы продолжаем говорить про охоту. Так это и есть охота. Это одна из... Это та самая сторона Луны, которую не видно. Конечно. И обязательно нужно о ней говорить, чтобы люди понимали. Потому что роль охотника велика. Вот последнее. Забыл. Карачаево-Черкесия. Буду врать сейчас. Не Карачаево-Черкесия. Где-то далеко. Где-то далеко у нас, значит, медведи пришли и за неделю 200 коров съели. И вот трубят, ребята, спасайте. Проблема в том, что в правилах охоты лицензии нет, охотники в руки разводят. Так мы бы их отстреляли, но не можем, потому что сразу штраф, уголовное дело. И вот вопрос, да, государство не отрегулировало, не может. И кому побежим, если проблема? Фермер или обычный человек ружье не возьмет? У него попросту его нету. А заявление в полицию. В том числе. Бегут к охотникам. Значит, на девочку там медведи напали. Кого-то тут вообще недавно съели. И понятно, что этого могло бы и не быть. Но когда говорят то, что люди сами сунулись в природу, и природа сама себя отрегулирует, нет. Николай Николаевич Дроздов сказал, там, 500 лет назад, 1000 лет назад, люди разрастались, и большую часть хищников, когда оно само по себе регулировалось, оно исчезло. Кто на себя должен был брать, в принципе, формат регулирования, численности, формат регулирования всей ситуации? Потому что, когда много лосей и кабанов, это тоже нехорошо. И должен же быть баланс. Поэтому вот это регулированием как раз должен заниматься человек, а человек то тире охотник. Мы должны прекрасно все это понимать. Главный хищник природы. Главный хищник природы в том числе. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы говорим сегодня об охоте. У нас в гостях Евгений Шаляпин, основатель Национальной лиги и охоты и рыбалки. Мы говорим об открытии охотничьего сезона, который прошел буквально в ближайшие дни. Если у вас есть впечатление об охоте, если вы хотите рассказать нам о том, как вы связаны с охотой, у вас есть еще немного времени, чтобы позвонить нам по телефону 93-69-20 и рассказать об этом. Евгений, прибывает ли полку людей, которые хотят заниматься охотой? Потому что, с одной стороны, вот была раньше система, теперь ее нет. Есть люди, заинтересованные, сходящиеся в группы или объединяющиеся. А вообще тенденция какая? Больше становится охотников или меньше? Охотников, к сожалению, становится все меньше и меньше. Потому что в основном это такой культурный вклад, в переходящий от деда к отцу, от отца к внуку, ну или от отца к сыну, грубо говоря. И получается так, что на сегодняшний день информационные вот технологии и то общество, в котором мы живем, большую часть подростков оно забирает на себя, отбирая у человека самое близкое, что есть у него. Это умирают деревни, умирает возможность приходиться человеку в детстве, в деревне проживать и, соответственно, быть ближе к природе, понимать, как она устроена. И, соответственно, человек больше уходит в город, и в природе охотников становится меньше. Потому что, вот, скажем так, своего возраста, людей старше, я достаточное количество знаю охотников. А моложе и гораздо меньше. Вот не возникала ли мысль создать какую-нибудь школу юного охотника? Ну, что-то подобное того. Детей водить на охоту? Детей, да, приучать вот к охоте, как к такому... Я считаю, что вот... Его же водили. Мальчишки так должны уметь делать оружие, уметь делать там рогатки, ножики, а вот еще должны уметь добывать себе еду, там, знать, как охотиться и знать, как ловить рыбу. Вы правильно все говорите. Вот как раз это американский путь развития, потому что они как там в 20-х годах уничтожили большую часть абсолютно своих животных. И у них зародились все эти общества, в том числе всеми известное общество скаутов, которое и выращивало из не только мальчишек, но и девчонок, людей, которые могли выжить в лесу и понимали, как устроен мир на самом деле по-другому. Да, такие желания возникают сейчас у многих, но это очень тяжело организовать, сами понимаете, дети. Сами понимаете, то, что тяжело просто в принципе. Но проще к армии приучить молодое поколение. Возможно, да? Но, скажем так, есть несколько проектов общих, которые будем планировать и делать с другими, скажем так, крупными, находящимися в медиапространстве сообществами, и привлекать и приглашать людей с детьми на охоты для того, чтобы они просто в них поучаствовали, людей, которые не имеют никакого отношения к охоте, и поохотились, посмотрели, что это. Просто посмотреть. У нас есть телефонный звонок в студии. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я просто хотела сказать очень большое спасибо всем, кто участвует вот в этой программе. И, во-первых, интересно было, очень интересная передача. Ну и всем, кто делает вот такие поступки, о чем вы рассказываете, огромное вам спасибо. Всего вам доброго и удачи вам. Видите, есть люди, которые спасибо поддерживают из, ну, не охотников, скажем так. Вот у нас время все меньше и меньше становится. Я не успела сказать. Это буквально, то есть есть у нас военно-патриотическое воспитание детей. Сейчас мать, у меня двое. То есть есть военно-патриотическое, а есть должно быть, не есть, а должно быть воспитание юного охотника. То есть это же не просто взять ружье подстрелить. Это правильное понимание леса, правильное понимание животного организма вокруг себя. Зачем подстрелить? Вот так вот. Зачем? Вопрос. Для чего? Не то, что как правильно, а, наверное, изначально для чего все это происходит. Верно. Вот. То есть пора вводить. Не в школах, чуть позднее, но пора вводить. Ну, это, мне кажется, время недалекого будущего, потому что к этому придут. Да, если есть люди, которые энтузиасты, вот как вы, я считаю, что это не за горами. Все равно вот детей нужно учить этому, они сами не смогут научиться. Согласен полностью. Но у нас существует огромное количество отрядов скауты, это тоже лес, это туризм, ну и где-то рядом... Скауты же могут охотиться, да? Могут. Но кто их учит охотиться, вот вопрос. Если военные будут учить... Педагоги дополнительное образование. Ну, это обычно бывает. А педагог правильно научит, педагог плохо научить не сможет. Слесарь или плотник – это еще ничего. А вот если он просто человек, который работает в школе, вот тогда неизвестно, чему он сможет научить. Эх. Дорогие радиослушатели, мы говорим про охоту. Вот, Евгений, наверное, еще один вопрос, связанный с охотой. Этот сезон начинается. Вот, и хочется узнать, какие еще виды животных в этот раз будут добыты? В прицеле охотника, да. В прицеле охотника сейчас охота – это на реву лось. Это очень популярный, известный охотник. С учетом того, что многие охотники манят сами лося, и он выходит на, скажем так, на спарринг, на драку и добывает его. Впереди огромное количество охот в других регионах, куда можно поехать, в том числе на пролетного гуся, который ожидается в конце сентября. И на копытных огромный сезон, который нас ждет впереди. Это лось-кабан, на который тоже я знаю, что многие поедут, и многие его с нетерпением ждут. А я вернусь к вопросу о вкусовых качествах мяса. Я вернусь к этому вопросу. Я знаю, что лосятины у вас... ей надо привезти. Нет, нет, нет. Я знаю, что у вас большая группа, да, вот группа ВКонтакте, еще во всевозможных соцсетях. У вас есть какая-нибудь кулинарная книга, вот, которой охотники пользуются? Дело в том, что я сам для себя, нет, выбрал такой путь, что я не стал готовить стандартные блюда, к которым все привыкли. Я стал готовить нестандартные блюда, и они вызывают и у меня интерес, и вызывают интерес в том числе и у подписчиков. Люди пробуют это приготовить и реально удивляются тому, что получается. Потому что одно из моих первых образований — я повар. И у меня к этому очень сильно лежит душа, и есть трофеи приготовить что-то невероятно вкусное. Вот что необычные из утки можно? Вот последнее хотел сейчас рассказать. Завершение как раз. У нас традиционно считается русским блюдом — это утка с яблоками. Яблоко используется в первую очередь для того, чтобы размягчить как раз мясо и придать ему определенный вкусовый качество. Знаете, ведь есть яблочный яблоки, уксус. Яблоки, наверное, кислые должны быть тогда. Да, верно. Угадала. Яблочный уксус, который размягчает волокна и делает немного мяса маринованным. А я решил в этом сезоне, мы приготовили, кстати, будет видео, приготовить утку в яблоках. Я разрезал яблоки, убрал из них лишнее внутри, нарезал мелкую утку с луком, зафаршировал яблоки, их сложил, обмотал в фольгу и на полчаса убрал в костер. Мы не знали, что получится, мы просто сидели, ждали. Но когда все попробовали, все были в феерическом шоке и восторге. Это какое-то было невероятно мягкое, вкусное, не похожее на утку мясо, что каждый сказал: хочу тоже попробовать и это сделать. То поэтому... есть яблоками обложили просто на пустую нет, утку? Нет, нет. Внутри. Из яблока вынули сердцевину. Верно. И нашинковали эту утку и засунули в яблоко, в фольгу и в духовку, если нет костра рядом. Всё, запомнили. Да, это я очень запомнила. Вкусно. Ребята, это очень вкусно. У нас осталось буквально пару секунд. Евгений, что вы хотели пожелать людям, которые собираются идти на охоту или вообще думают про охотников? Я всем хочу, во-первых, пожелать метких выстрелов. И второе, ребят, главное — помогать природе и это делать. Поэтому все присоединяйтесь к нашему движению. Если у вас есть свои задумки, и вы как-то помогаете сами, давайте мы о вас расскажем на всю страну и сделаем возможность каждому человеку поучаствовать и помочь вам в вашем нелегком начинании. Это Национальная лига охоты и рыбалки. У нас был в гостях основатель ее Евгений Шляпин. Спасибо огромное, что приехал. Спасибо, ребят, зовите еще. Дорогие радиослушатели, мы завершаем наш эфир. Хочется пожелать вам хорошего вечера и замечательного сна, потому что завтра утром в 7 часов 10 минут мы обязательно с вами снова услышимся. Мы снова с вами будем и не отвяжемся от вас. До свидания. До свидания. Всего хорошего, хорошего отдыха.